Фукс застонал. Несчастный весь заледенел. «Сознаюсь», — сказал он. «Вот это по-соседски», — протянул де Аквила, перегибаясь через борт колодца. «Ты прочитал о моих словах и поступках, по крайней мере, первую часть записанного, и должен расплатиться за это, рассказав о своих собственных делах и словах. Жильбер, возьми пенал и чернильницу. Тебе предстоит привычное дело». «Отпустите моих людей, не причиняя им вреда», — сказал Фук, «и я сознаюсь перед вами в измене королю». «Почему это он стал так нежен к своим воинам?» — шепнул мне Гук. Фук не славился мягким обращением со своими подчиненными. Он позволял им грабить, но милосердия к ним у него не было. «Ти-ти-ти», — произнес де Аквила. «Жильбер уже давно доказал, что ты изменник. Сказанного им было бы достаточно, чтобы повесить самого Монтгомери». «Только пощади моих людей», — повторил Фук. И мы услышали, как он заплескался в воде точно рыба. Ведь был прилив. «Все в свое время», — сказал де Аквила. «Ночь еще молода, вино старо, и нам хочется послушать веселый рассказ. Начинай же историю своей жизни с того времени, как ты был мальчиком в Туре. Рассказывай хорошенько». «От твоих слов мне стыдно до глубины души». «Значит, я совершил то, чего не удавалось сделать ни королю, ни герцогу». «Отошли прочь своего слугу», — попросил Фук. «Хорошо», — согласился де Аквила. «Только помни, я, как датский король, не могу отвратить прилива». «Сколько времени будет вода подниматься?» — спросил Фук и снова заплескался. 3 часа. Этого времени хватит на повесть о всех твоих хороших делах. Начинай. А ты, Жильбер, я слыхал, что ты иногда довольно небрежен. Не извращай его слов». Итак, опасаясь смерти, надвигавшейся на него из тьмы, Фук заговорил, и Жильбер, не знавший, какая судьба ждала его, записывал дословно рассказ изменника. «Я слыхивал много историй, но ни одна из них не могла сравниться с повествованием о черной жизни Фука, которое мы слушали все из уст самого Фука, висевшего в колодце». «Жизнь была дурная?» — спросил испуганный Дэн. «Невероятно!» — ответил сэр Ричард. Однако в рассказе встречалось кое-что, смешившее даже писца Жильбера. Мы же трое хохотали прямо до боли в боках. Раз зубы Фука так защелкали, что мы не могли хорошенько расслышать его слов, и подали ему кубок вина. Он согрелся и правдиво раскрыл нам все свои дела, все хитрости, все измены, свою крайнюю отвагу. Он был отчаянно храбр. Свои отступления, свою фальшь. Он был также невероятно фальшив. Поведал и о потере своих богатств и чести, о сжигавшем его отчаянии по этому поводу, о попытках поправить свои дела. Да, перед нами развивались грязные лохмотья его жизни, и он горделиво показывал нам их, точно какое-то знамя. Когда Фук замолчал, мы при свете факелов увидели, что уровень воды дошел до уголков его рта и что он с трудом дышит через нос. Мы вытащили его из колодца, растерли, завернули в плащ, дали ему вина и, наклоняясь над ним, смотрели, как он пьет. Он дрожал, но не стыдился. Внезапно мы услышали сердитый голос Джихана. Мимо него пробрался мальчик и остановился перед нами. В волосах этого юнца торчали обломки тростника, устилавшего зал, и его лицо распухло от сна. «Отец! Отец, мне приснилось предательство!» — закричал он и забормотал еще что-то. «Никакого предательства нет», — ответил Фук. «Уходи». И мальчик повернулся к двери, все еще не вполне очнувшись от сна. Джихан за руку отвел его в большой зал. «Твой единственный сын?» — сказал де Аквила. «Зачем взял с собой ребенка?» «Он мой наследник. Я побоялся доверить его брату», — ответил Фук, и в эту минуту ему стало стыдно.